готовясь к поездке, мы просили Бога, чтобы Он поставил нам препятствия, если наш план не соответствует Его воле. Однако никаких непреодолимых препятствий нам не встречалось, и мы решили ехать. Была середина октября, и внезапно выпавший снег сделал дорогу скользкой. Автопоезд не мог выехать из своего укрытия, так как выезд на дорогу обледенел. Мы уже начали думать, не является ли раннее наступление зимы препятствием от Бога. Однако решить эту проблему было просто. Я купил мешок соли и посыпал ею замерзший склон. Несколько часов спустя лед растаял, и мы смогли выехать на главную дорогу. Перед поездкой Сула приснилось, что на него напал медведь. Сула стоял на камне, а медведь пытался достать его своими когтями, но ему так и не удалось стащить Сула с камня. Что бы значил этот сон? К советской таможне автопоезд подъехал на день позже начала действия визы и вынужден был стоять, пока проверили другие машины. Через несколько часов, когда на таможню из Выборга прибыло около 10 высокопоставленных чиновников, началась проверка нашего автопоезда. «Почему вы не приехали вчера?» — строгим тоном спросил таможенник. Военный офицер взял документы, и специальная группа сразу же принялась за дело. Прежде всего, они потребовали, чтобы Сула вышел из кабины. Он должен был взять с собой все свои личные вещи. Его отвели в здание таможни для проверки и личного обыска. Антера мог оставаться в машине. Справа и слева в кабину поднялись по одному контролеру. Антера оказался между ними. Они открутили облицовку крыши и стенок и проверили в кабине все, включая даже содержимое пакета для мусора. Антера слышал, как другие контролеры снимали металлические ленты, которыми был закреплен груз. Выйдя из кабины, он увидел, что тент снят, пленка со сборных домиков сорвана. Металлические ленты, которые удерживали стройматериал, тоже были сняты. Таможенники приступили к окну, вмонтированному в один из элементов сборного дома. Они были готовы разломать часть стены. Возмутившись тем, что контролеры демонтируют груз, Антера потребовал привести таможенника, говорящего по-фински. Разрушение груза прекратилось, и таможенники снова натянули тент. Последовало указание ехать для дальнейшей проверки в Выборг. Антера и Сула сделали вывод, что специальная группа решила основательно проверить груз. Антера потребовал, чтобы им дали возможность вернуться в Финляндию и привести груз в порядок, так как он был в таком состоянии, что вести его дальше было невозможно. «Не в Финляндию, а в Выборг», — прозвучал ответ. Все возражения были напрасны. Одна милицейская машина ехала впереди автопоезда, другая — сзади. В кабине Антера и Сула пожали друг другу руки. «Если мы окажемся в разных камерах, будем помнить друг друга в молитвах», — сказал Антера. В пути у братьев было время приготовиться к худшему. Антера планировал противиться действиям таможенников. Он решил потребовать, чтобы им дали возможность переговорить с финским консульством. Выборг и прицеп отсоединили от тягача, и тягач поставили в ангар. Антера пришел на память текст из Библии. «Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». Он понял, что находится в такой ситуации, в которой бесполезно поднимать тревогу. Было просто бессмысленно противоречить этой особой команде из 20 специалистов, которые твердо решили проверить груз. «Вы можете проверять, но только ничего не ломайте», — спокойно сказал Антера. «Мы все снимем», — ответил таможенник. В ангаре наготове стоял автопогрузчик, однако контролеры не стали использовать его. Сняв тент, несколько человек залезли на груз. Они взяли лом и стали открывать доски, которыми был соединен груз. Одна доска за другой летели вниз. «Господь, сделай так, чтобы они засомневались в том, в чем подозревает нас», — тихо молился Сула. «Смешай их мысли, как это было при строительстве Вавилонской башни». Более высокие чины следили за ситуацией снизу. Представители власти твердо решили выяснить, что содержится в грузе. Стоящий наверху человек был готов оторвать последние доски, как вдруг руководящий всем этим офицер что-то крикнул ему. Внизу начался громкий разговор, из которого финны ничего не поняли. Человек наверху прекратил работу и ждал новых инструкций, оперевшись на лом. Не дождавшись, он слез вниз. Наступила небольшая пауза. Таможенники просветили запасные колеса. Руководитель этой проверки тщательно проверил стратегические места груза. Неожиданно проверка закончилась. Братья не верили своим глазам и ушам, когда эти люди натянули тент и велели выгнать тягач из ангара. 10 тонн Библии остались незамеченными. Прицеп можно проверять сколько угодно, так как в нем были только сборные дома. Антера и Сула радовались тому, что русские братья попросили привезти поменьше груза. Контролеры пытались затащить прицеп в ангар своими автопогрузчиками. Однако прицеп не сдвинулся с места, так как стоял на тормозе. После нескольких неудачных попыток они решили проверить его на месте посредством просвечивания. К счастью, просвечивающий аппарат не был использован при проверке тягача. Груз проверили со всех сторон. Контролеры сделали 20 дыр в пленке, которой был покрыт груз. Для проверки применяли 3 различных устройства. Сула в это время улегся в кабине спать, а Антера увели для допроса в маленькое здание и посадили на жесткий стул. Человек, ведущий протокол допроса, сел в одном углу, переводчик, который переводил еще на границе, в другом. Они просто смотрели в глаза Антера, забрасывая его вопросами. Антера выразил удивление такому допросу. «Мы спрашиваем, а вы отвечаете», — перебил его переводчик. «Сколько раз вы были в Советском Союзе?» «Мне трудно вспомнить это, я не пишу книгу о своих поездках». «Когда вы были в Советском Союзе в последний раз?» «Не могу вспомнить». От усталости он действительно не мог вспомнить точную дату. «Мы выясним это в Интуристе». «Да, там действительно можно все выяснить». «С кем вы были последний раз в Советском Союзе?» «Мы ехали в автобусе, и я не могу вспомнить всех». Дело приближалось к щекотливой области. Антера боялся, что следующий вопрос будет звучать так. «Знаете ли вы Пенти Хайнеля?» Он лихорадочно думал, как ответить. Ему не хотелось втягивать своего друга в это дело, тем более не хотелось предавать его. И вдруг прямо в этот момент Антера позвали к машине. Контролерам нужен был ключ, чтобы посмотреть, что находилось за дверью одного элемента. Расстояние до машины было примерно 200 метров. Антера успел собраться с мыслями, успокоиться и помолиться. У него также было достаточно времени поразмышлять о разумном ответе на возможный вопрос обо мне. Однако такого вопроса не последовало. Допрашивающий сообщил Антера дату его прошлой поездки. Он кивнул, и допрос продолжился. «Есть ли у вас знакомые в Советском Союзе?» «Знаете, трудно с кем-то познакомиться, не зная языка». «Есть ли у вас при себе электроника?» «Да». «Что именно?» «Фотоаппарат». Допрашивающий и переводчик несколько минут разговаривали между собой. После этого переводчик встал, сделал несколько шагов по направлению к Антера и, указывая на него пальцем, сказал: «У вас две профессии». «Да, это верно». «Я фермер, а в свободное время вожу автопоезд». Переводчик перевел ответ допрашивающему. Оба рассмеялись, после чего переводчик настойчиво сказал: «У вас две профессии, и одну из них вы начали практиковать в 80-м году». Антера сразу догадался, что он имеет в виду вторую поездку Ольги, однако сделал вид, что ничего не понял. Переводчик тоже не стал уточнять, что он имел в виду. «Есть ли в вашем грузе спрятанные товары?» «Что за вопрос? Вот уже 10 часов 20 человек разными приборами проверяет автопоезд. Все перевернули вверх дном и ничего не нашли». «Я имею в виду не это», — настаивал допрашивающий. «Отвечайте на вопрос, да или нет». Антера вспомнил слова одного христианина, который сказал: «Все, что во время поездки находится в твоей дорожной сумке, принадлежит тебе, и ты за это в ответе. Все другое, что относится к духовному труду, принадлежит Богу. За это несет ответственность Он». «Нет», — ответил Антеро. Он сохранял спокойствие и мудро отвечал на щекотливые вопросы. Допрашивающие постепенно теряли самоуверенность. Им хотелось выяснить, поедет ли Антеро дальше или возвратится в Финляндию. «Я хочу вернуться в Финляндию, так как груз находится в таком состоянии, что его нельзя везти дальше». Допрос закончился. Антера отпустили. Начальник приказал натянуть тент и на прицеп. Контролеры были явно разочарованы и сконфужены. Большинство из них быстро исчезли. Некоторые из оставшихся пытались скрыть свое смущение, помогая водителям. Проверкой руководил уже немолодой таможенник, которого Антера знал еще со своей первой поездки в Ленинград. Тогда он проводил личный обыск и нашел книги, которые Антера привязал вокруг своего тела. Сейчас он был ответственным за эту проверку, при которой снова ничего не было найдено. «Теперь вы довольны?» — спросил таможенник, выдавая разрешение на выезд. «Нет», — ответил Антера. «Почему?» «Вы привели груз в такое состояние, что дальше ехать нельзя. Мы вынуждены возвращаться в Финляндию, чтобы привести груз в порядок». В час ночи автопоезд покинул огороженную территорию и поехал обратно. Из-за долгой проверки был потерян целый день, и таким образом нарушался график передачи. Казалось, что правильнее возвратиться в Финляндию и заново обдумать план. Кроме того, Антера был уверен, что чекисты намерены следить за автопоездом. Таможня была уже закрыта, когда Антера и Сула вернулись к границе. Им пришлось провести первую морозную ночь в неотапливаемой кабине. В ту ночь замерзли даже банки с краской в тайнике. Все мы, конечно, были разочарованы тем, что Библии возвратились в Финляндию. В то же время мы радовались, что груз остался нетронутым и что сохранилась машина. Мы напрасно пытались связаться с братьями, чтобы договориться о новой дате. По телефону из Германии тоже не удалось разъяснить ситуацию и связаться с ответственным за проект. Он решил, что с нами что-то случилось, и мы не приедем, поэтому уехал в Сибирь. С помощью финских курьеров мы пытались выяснить, когда можно приехать и можно ли вообще. Однако посредники в Ленинграде пока ничего не могли сказать. На протяжении нескольких недель мы ждали сообщения от братьев и, в конце концов, перестали ждать. Наступившая зима окончательно помешала новой поездке. Мы поставили автопоезд на склад. Антера, Сула и я разгрузили тайник. Несколько недель усердного труда пропали даром. На складе не было отопления, и мы устроили там изолированную нишу, в которую сложили чувствительные к холоду материалы. Мы были подавлены и разочарованы, и много думали о том, что делать с грузом и тайником. «Почему Бог допустил такое?» — снова и снова спрашивали мы себя. Мы переживали кризис и в отношении нашего призвания. Казалось, что пришел конец проектам, связанным с автопоездом. Где взять силы, чтобы разгрузить сборные дома и разломать тайник? Нельзя было оставлять машину с грузом на всю зиму. Выпал снег, дул холодный ветер. В подавленном состоянии, усталые, мы с Антера забрались в кузов тягача, чтобы разгрузить сборные дома и разобрать конструкцию тайника. Вооруженные топорами и молотками, мы стояли на грузе. Каждый ждал, что другой первым нанесет удар молотком. Однако у нас на это не хватало мужества. В глубоком раздумье с инструментами в руках мы спустились вниз, решив на некоторое время оставить машину с грузом. Может быть, со временем нам станет ясно, что делать дальше. Окоченевшими руками я натянул тент. В глубине души у меня разразился шторм. 10 лет я занимался этой работой. При осуществлении больших проектов я всегда заранее много думал и переживал обо всем. Даже во время отпуска я не мог освободиться от забот. По-человечески, для меня теперь наступило своего рода освобождение, и я снова мог вести нормальную жизнь. В то же время меня охватывало грустное чувство при мысли, что Ольгу придется поставить на задний двор нашего тайного склада в Ольшанике.